По случаю 50-летия со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ир Нам 7 августа прислал поздравительную телеграмму главам государств, членов АСЕАНа. Адресатами являются президенты Республики Индонезия, Социалистической Республики Вьетнам и Лаосской Народно-Демократической Республики, король королевства Камбоджа, президент Союза Мьянма, король королевства Таиланд, 15-й король Малайзии, президент Республики Сингапур, султан и глава государства Бруней Дарусалам и президент Республики Филиппины. Адресант выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и названными странами в рамках АСЕАНа получат дальнейшее расширение и развитие, и пожелал им еще больших успехов в работе.